А еще уснуть на иголках означало, что хозяин салона умер, и умер прямо там. Так случилось и с Алисиным отцом. Он спал на иголках во всех смыслах слова. Мать Алисы умерла при родах, и отец, Джек никогда его не видел, вырастил ее в мире татуировок. Джек считал, что другой такой, как его мама, больше на свете нет, потому что у нее самой не было ни единой татуировки. Отец сказал ей, чтобы она не татуировала себя, пока не повзрослеет как следует и кое-что про себя не поймет. Скорее всего, он имел в виду, не осознает, что в ней есть прочного, такого, что не меняется со временем. «Так что раньше 60-70 мне татуировка не светит», — говорила мама Джеку, когда ей не было еще и 30. «И пока я жива, ты тоже татуировок себе не делай». Этим она хотела сказать, что запрещает Джеку татуироваться на веки вечные. Алисин папа сразу же не взлюбил Уильяма Бернса. Тот сделал себе первую татуировку в их первую встречу. Это были ноты пасхального гимна, который Уильям репетировал с Алисой. «Христос воскресе». Они опоясывали правую ляжку органиста. Так что Уильям мог читать их, сидя на унитазе. На коже были только ноты. И тот, кто хотел узнать музыку, должен был их прочесть, для чего ему пришлось бы, вероятно, сесть на соседний унитаз. Нанеся юному органисту его первую татуировку, отец Алисы сразу сказал ей, что Уильям, он это точно знает, подсядет на чернила, станет коллекционером. Так называли людей, которые, сделав первую татуировку или даже первую пару дюжин татуировок, не могут остановиться. Уильям, — сказал Алисе отец, — будет покрывать себя татуировками, пока все его тело не превратится в нотный стан, пока не останется ни кусочка кожи, где не стояла бы нота. Жуткое предсказание. Но Алиса пропустила его мимо ушей. Ее сердце уже принадлежало будущему тату-маньяку. К 4 годам Джек Бернс знал эту историю наизусть. Но его ждал еще один сюрприз. Мама, объявив о поездке в Европу, добавила: «Если по прошествии года, когда тебе будет пора в школу, мы не найдем твоего папашу, то забудем про него навсегда и заживем своей жизнью». Это был жуткий удар. С тех пор, как Джек понял, что отца рядом нет, хуже того, что он его бросил. Они с мамой приложили довольно много усилий, чтобы папу найти, и Джек думал, что они будут искать его всю жизнь. Мысль, что папу можно забыть навсегда, не умещалась у него в голове. Там едва хватило места для мысли о поездке в далекую неведомую Европу. Не понимал Джек и того, как важно было для мамы отдать его в школу. Дело в том, что сама-то она школу не окончила. На фоне Уильяма с его университетским образованием Алиса всегда чувствовала себя неполноценной. Родители Уильяма преподавали в начальной школе и давали частные уроки игры на фортепиано соседским детям, но считали, что профессиональное музыкальное образование ничем заменить нельзя. С их точки зрения, играть на органе в какой-то южной приходской церкви унизительно для их сына. И вовсе не только по причине классовых различий между Эдинбургом и Литом, особенно очевидных в те времена. Различия между шотландской епископальной церковью и церковью Шотландии – тоже играли немалую роль. Отец Алисы в церковь не ходил. Он послал ее в церковный хор, чтобы она посмотрела, какова жизнь за пределами тату-салона. Он и думать не мог, что в церкви, уж тем более в церковном хоре, дочка встретит свою судьбу и не только потеряет честь, но еще и приведет своего бесстыжего соблазнителя к нему в салон делать татуировку. Родители Уильяма настояли, чтобы тот, будучи главным органистом Южной Приходской Церкви, согласился стать еще и помощником органиста в Старом Соборе Святого Павла. Главное тут было то, что Старый Собор относился к Шотландской Епископальной Церкви и находился не в Лите, а в Эдинбурге. Уильяма же в соборе привлекал орган. Мальчик сел за пианино в 6 лет и до 9 настоящего органного мануала даже не касался, но уже в 7 он приклеил над клавишами пианино кусочки бумаги, чтобы было похоже на органные регистры. Он стал мечтать о том, как будет играть на органе, и не просто на органе, а на старике Уиллисе, большом органе в Старом соборе Святого Павла. Старик Уиллис, прозвище Генри Уиллиса, 1821-1901, британского органиста и основателя компании по строительству органов. Его органы стоят во многих церквах и мэриях Великобритании и других стран. Родителей Уильяма волновал вопрос престижа. С их точки зрения, куда лучше быть помощником органиста в Старом Соборе, чем главным органистом в Лите. Уильяму же до этого не было никакого дела, его привлекал старик Уиллис. Это был знаменитый орган и еще более знаменитый собор. Его акустика, как объясняла Джеку мама, обеспечила львиную долю их общей славы. Джек потом не раз думал, не хотела ли мама сказать, что в соборе фантастически звучал бы любой орган, и все потому, что время реверберации, то есть время, за которое громкость звука падает на 60 дБ, играет более важную роль, чем качество самого инструмента. Алиса рассказывала сыну, как однажды слушала органный марафон в Старом соборе. Это был круглосуточный концерт, судя по всему, благотворительный. Каждый час или полчаса за мануал садился новый органист. Порядок исполнителей, разумеется, определялся корпоративной иерархией. Лучшие исполнители играли в лучшее время, когда слушателей было больше всего, а другие, когда в соборе и вовсе могло никого не быть. Юному Уильяму Бернсу мануал достался за полчаса до полуночи. Собор был заполнен едва наполовину. Самым внимательным слушателем была мама Уильяма. Где-то в зале сидел и следующий по очереди исполнитель, которому предстояло заступать на вахту в полночь. Уильям, конечно, не собирался упустить шанс сыграть на уникальной реверберации в соборе, и поэтому выбрал пьесу погромче. Если Джек правильно понял, к чему клонит Алиса, то Уильям непременно хотел, чтобы его слышали, и чем больше народу, тем лучше. Поэтому он выбрал Боэльманову «Токатту».